Поскольку база данных и круг пользователей стабильно росли, Врин и Пейдж постоянно нуждались в компьютерах. Новые приобрести они не могли, не позволяли финансы, а потому покупали комплектующие, из которых потом собирали ПК. А еще время от времени наведывались на погрузочно-разгрузочную площадку городка в надежде разжиться невостребованными компьютерами. Мы заимствовали на время несколько машин, рассуждая так: если их не забрали сразу после доставки, значит, они не так уж сильны и нужны, поясняет Брин. Научные консультанты двух изобретателей, знавшие об их трудностях, предоставили им 10 тысяч долларов в рамках проекта «Цифровые библиотеки». Когда в 360-й аудитории уже не осталось свободного места, Брин и Пейдж передислоцировали свой центр обработки данных в комнату Пейджа в общежитии. «Мы собирали ПК и подключали их к своей компьютерной сети», — говорит Пейдж. «В конце концов, мы поняли, что такой подход позволит нам многого добиться. Ларри использовал любую возможность сэкономить», — вспоминает Чарли Оргиш, руководитель кафедры компьютерных систем Стэнфорда. Заняв места за столиком ресторана «Мандарин Гурме», Пейдж и Брин приготовились поведать Полу Флаерти, выпускнику докторантуры Стэнфорда и создателю поисковой системы Alta Vista, о достоинствах их технологии организации поиска. Они рассчитывали, что Alta Vista заплатит им ни много ни мало 1 миллион долларов за право приобрести программу PageRank, патент на которую вот-вот будет получен. Программа эта позволит поисковой системе Flaherty выдавать результаты поиска в порядке убывания степени их релевантности. И компания, чья рыночная доля в сфере поиска информации в интернете составляет 54%, наверняка не откажет себе в удовольствии взять на вооружение передовую технологию. А Брин и Пейдж, в свою очередь, смогут продолжить обучение в Стэнфордском университете. Выслушав рассказ Флаерти о том, как работает Alta Vista, изобретатели Google только утвердились во мнении, что их поисковая система более совершенна. Но все же один факт из рассказа Флаерти произвел на них впечатление. Вся база данных Alta Vista в распечатанном виде представляла бы собой кипу бумаги высотой в 60 миль. И поисковая система способна выдернуть любое слово из этой кипы менее чем за полсекунды. Флаерти согласился с тем, что концепция разработчиков Google перспективна. «Меня заинтересовал их подход к ранжированию веб-страниц, основанный на ссылках. В то время это было слабым местом моей поисковой системы», — заметил он впоследствии. «Но он предостерег начинающих изобретателей. Проблемы сваливаются как раз тогда, когда поисковый ресурс становится популярным. Время от времени кто-то предпринимает попытки влезть в твою систему, взломать твой сайт, производить разного рода манипуляции с твоей поисковой системой». Но Брина и Пейджа это не пугало. Они были абсолютно уверены в своей технологии и хотели донести ее до всех пользователей. «Они увлеченно рассказывали о том, что могут сделать», — вспоминает Эллисон, — «и горели желанием поделиться этим с другими. По сути, смысл их слов сводился к следующему: Alta Vista никуда не годится, она не удовлетворяет потребности пользователей, у них же имелась программа PageRank». Однако спустя несколько недель после встречи в китайском ресторане Брин и Пейдж получили от Флаерти письмо, в котором он сообщал, что Alta Vista отклоняет предложение о приобретении Google. Руководство ее материнской компании, Digital Equipment Corp., было против нововведений со стороны. Позже, при содействии профессоров Стэнфорда и патентного бюро, Брин и Пейдж обращались с предложением приобрести программу PageRank к X-Site и другим компаниям, специализирующимся на поиске информации в интернете, но тщетно. Похоже, их более совершенная поисковая система никого не интересовала. Все думали лишь о том, как бы разместить на своих веб-страницах побольше рекламы. Ребята вместе с Виноградом даже посетили офис одной венчурной фирмы на Сент-Хилл-Роуд. Однако там отнюдь не горели желанием вкладывать деньги в поиск. Если Ларри и Сергей считали поисковый сервер необходимым инструментом для работы в интернете, то другие видели в ней лишь одну из услуг шведского стола. Но разработчики Google не сдавались. «Они скептически относятся к мнению большинства», — замечает Виноград. Если они видят, что все действуют таким образом, но сами считают, что следует действовать иначе, то, как правило, настаивают, что ошибаются те, другие. Они были уверены в правильности своего подхода и полагали, что большинство заблуждается.